радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, вашему вниманию мы предлагаем ответы на вопросы наших авторов на тему «Православная семья». Первый вопрос такой. В послании к римлянам апостол Павел говорит, что «я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Может ли человек побороть свое поврежденное грехом естество, или он обречен на падение, ему остается только каяться? Все падения бывают от гордыни. Господу самое главное надо смирение. «Смирихся, и спаси меня Господь», — говорит Давид. Без смирения невозможно спастись. Иоанн Лисичник говорит так. Человек впал в блуд, прежде всего он впал в гордыню. Уже это следствие греха. И, конечно, плоть требует свое, а душа свое. Конечно, духовная пища миллиарды раз дает больше наслаждения, чем телесное наслаждение. Как-то вкусненько покушать, поспать, куда-то поехать отдохнуть. Ведь почему люди отдыхают, разъезжаются по всем странам, миллионы самолетов летают во все концы мира? Все ищут радость, все ищут душевный мир и покой. И всем хочется как-то избавиться от этой суеты, где-то уединиться в таком местечке, где бы было не шумно, свободно, легко и хорошо. Конечно, есть такие места, особенно для верующего человека, это монастырь. Он может там отдохнуть. А когда человек Бога верит, что нет, конечно, ему очень тяжело. Он нигде себе покой не найдет. Покой можно найти только в Боге. Нашел Бога, нашел все. И, конечно, плюс к этому надо работать над собой, чтобы в себе убить злого духа. Не убить, а изгнать его. Как вот преподобный Макарий говорит, когда человек молится усиленно, и вдруг из него будет выходить трехглавый змей, не убойся, продолжай, молись. Он выйдет, и тебе станет легко и хорошо. Особенно, когда Господь дает благодать, когда человек уже находится на грани. Все, конец пришел. Но только в это время не надо роптать и отчаиваться, а только говорит: «Господи, помоги! Господи, прости! Матерь Божия, помоги!» Взывать и молиться. Я вот знаю, мой духовный отец, первый, который меня крестил, когда его освободили из тюрьмы, всего изможденного, он был иеромонахом, приехал в храм, только замок сняли, он зашел, все в пыли, престол был обвязан тряпками, а там Евангелие лежало, антиминс. Так он 3 дня, не выходя, служил 3 литургии, весь изможденный, и не кушал пищу. А потом его помыли, и он упал от слабости, и слышит только один голос: «Молись, молись, молись». Я отмолюсь: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот в это время Господь дал ему дар прозорливости. Для него все люди открылись, и он знает, кто что мыслит, что будет, что было. Сразу все раскрылось перед ним. Это не так просто. А когда вот мы ропщим, кого-то обвиняем и в трудных моментах находимся, тяжело нам. Конечно, за ропот мы не получим благодати. Не надо никогда никого не обвинять. Потому что мы жизнь прожили, можно сказать, недобрую. Так вот, за недобрую жизнь надо очень и очень много потерпеть. То есть очистить душу от грязи. И тогда будет легко и хорошо. Надо ли каяться в грехе аборта, если аборт был до таинства крещения? Ведь с крещением все грехи прощаются. Но когда мы читаем Евангелие от Марка, то сказано там, что приходили люди к Иоанну Предтече, исповедали грехи, а потом он их крестил. То есть омывали грехи. Так и вот в посланиях, в деяниях сказано, что что ты стоишь, покайся, прими крещение и получи благодать Духа Святаго. То есть надо перед крещением всегда надо сказать тяжелые грехи. Как это аборты, убийства или прелюбодеяния, потому что человек принял крещение, он может эти грехи повторять. Я вот когда в зоне крестил женщин, человек, наверное, 17, я каждого отдельности спрашивал тяжелые грехи. Я говорю, больше этих грехов не делайте. Так вот и здесь. Ну, если совесть мучает, значит, написали, она мучает, надо на батюшке на исповедь сказать, что да, у меня этот грех был до крещения. Батюшка, следующий вопрос. Человеку за 30, он не создал семьи, но и нет готовности к монашеству. Как узнать волю Божию в этом случае? Молитва творит чудеса. Если человек усиленно будет просить Господа, Матерь Божию, святых, то Господь в душе создаст это чувство. Допустим, человек хотел поменять квартиру или купить квартиру. Он не знает, есть ли воля Божия или нет. Но когда просят, служит молебны, и вдруг появляется желание поменять или купить квартиру. Так и здесь то же самое. Но как сербский святитель Николай, он говорит так, что если ушел в монастырь, будешь жалеть. А если вышла замуж, то во много раз будешь жалеть. Потому что апостол Павел так говорит. Если замуж выйдешь, будете иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Хорошо бы оставаться так, как я. Он не был женат. Так что Господа просить, Господь определит. В монастырь уходить, Господу служить. Или создавать семью, потому что и через щедородие жена спасается, если прибыть в вере и в любви. Пашка, вот такой вопрос. Что значит нести свой крест? И можно ли сойти с креста? Ну, сказано, что нам дан крест, и мы должны вместе со Христом нести этот крест до своей могилы. Из креста не сходят, а снимают. И надо Бога благодарить. А как-то нехорошо бросить крест и убежать, как дезертиры. Так что сходить с креста не надо. Просто просить, Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Вот одна говорит, вот уйду из монастыря. Ну и что, уйдешь ты? Бросила крест и убежала. А вот надо потерпеть, Господа попросить, а Господь поможет. Как церковь относится к половой свободной любви? Ну, взять человека, мертвого, разрубить его. И развалить, как можно сказать, разворотить. Потому что женщина – это половинка, мужчина – вторая половинка. А когда две половинки – это одно целое. Это одно целое с одним, другим, третьим. Это разврат называется. Разворотили. Это запрещается, это грех смертный. Убиваем душу свою. Батюшка, такой вопрос. Как избавиться от злопамятства? Тоже само по себе не дается. Надо настроить себя. Вот если в кастрюле свеча горит, закрыли кастрюлю, и свеча погасла, потому что не поступает туда кислород. И так кто-то нас оскорбил, обидел, мы можем в себе развить такой гнев, если постоянно будем ругаться со всеми. Мы дойдем до бешенства. А если мы закроем рот, не будем говорить, будем говорить: «Господи, за мои грехи мне так надо, ничего, слава Богу, за все, все пройдет, все перемелится, все перетрется, значит, так надо, Господь мне попустил это для того, чтобы я увидела себя, насколько я пропитана грехом этого зла». Все отойдет, потому что зло бывает от чего? От злого духа, когда злой дух живет в человеке. И Бог нас благодарит за то, что нас оскорбили, обидели. Как вот Иоанн Лесточник говорит, тот человек хотел, который избавится от зла, то есть от грехов тяжелых, он на себя принимает большие подвиги, одевает тяжелые вериги, уходит в пустынное место, в затвор уходит, пост, молитва, покаянные. Но выше всех незлобивый человек. Это же прекрасно. Вот избавиться можно таким путем. Не отвечать человеку. И мысли не принимать. А креститься: «Господи, помоги». Мне вот еще нравятся слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорит так, что для того, чтобы войти в Царство Божие, недостаточно избавиться от грехов. Надо еще утвердиться в добрых делах. Я это толкую так. Если взять ведро с мусором, недостаточно мусор выбросить, вычистить ведро до блеска. Надо еще наполнить его чем-то. То ли молоком, или медом. И кому-то пожертвовать. Так что надо недостаточно избавиться от грехов. Надо еще утвердиться в добрых делах. Ну а теперь с собой я не в ладах, ладони словно из льда, и сердце бешеный удар в крови. Давай с тобой научимся прощать, чтобы душой не обнищать и никогда не говорить «прощай» любви. Давай с тобой научимся прощать, чтобы душой не обнищать и никогда не говорить «прощай любви». Меня на крыльях ангелы к тебе доставили. Под вопрос вот о том, что значит сойти с креста, какое может быть оправдание? Может быть ли вообще оправдание, если человек сходит с креста? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Если мы пошли за Христом, другого пути нет. Это путь на небо, к Богу, или путь на погибель, на вечные адские муки. Поэтому Христос сказал: кто не берет своего креста и не идет за мной, тот недостоин меня. Имеется в виду, кресты люди берут разные. Допустим, человек связал себя брачными узами, он взял крест на себя, и он должен нести его до конца своей жизни. Или тот человек, который ушел в монастырь служить Господу, это тоже крест, и он должен его нести до конца. Сходить с креста нельзя, потому что с креста не сходят, а снимают. Поэтому для каждого человека, какой бы он ни взял крест себе, будет трудно. Поэтому Господь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете сказал: «Терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется». Тяжело бывает нести крест, но надо Господу воззвать: «Господи, помоги, Матерь Божия, помоги!» И все святых призывать. А Господь сказал: «Просите, дастся вам, стучите, откроет вам, ищите, найдете». То есть Господь всегда рядом, и в любой трудный момент Он всегда поможет. Конечно, трудно бывает нести крест, когда мы все мысли сосредотачиваем на нем. Конечно, будет тяжело. Вот, допустим, человек взял какой-то груз на себя, и все внимание обратить на этот груз, конечно, ему будет очень тяжело. А если он будет свои мысли переводить к небу, к Богу, Господи, помоги, будет легко нести. И так в жизни, и во всем. Особенно человек должен себя настроить так, для спасения. Это тоже крест. Значит, жить по воле Божией. А что это значит, жить по воле Божией? Все то, что с нами бывает в жизни, любые искушения, любые испытания, они не бывают без воли Божией. Потому что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И случаев больших и малых до мелочей не бывает. Если человек настроил себя в этой жизни жить праведно, никогда не раздражаться, не возмущаться, не кричать, не шуметь, а все себе гасить, вот эти страсти, ему будет хорошо. А каким путем гасить? Как-то мы говорили, если взять в кастрюлю, поставить свечу зажженную, она будет гореть. А если крышку закрыть, кислород кончается, она гаснет. И когда у нас внутри все загорелось, не надо ближнему высказывать, потому что мы потерпим вред, а надо никому не говорить, а только внутри: «Господи, помилуй, Господи, прости. Божьей милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И не говоря ближнему, мы в себе погасим этот гиенский огонь. Какие бы случаи ни были, надо их перенести и перетерпеть. Это будет правильный путь. И Господь поможет. А если мы избрали другой путь, допустим, гневаться, раздражаться, ругаться, ведь любая страсть, как пьянка, курева, маты, гнев, зло, гордыня, вот эти страсти, они в нас развиваются. И можно развить их до предела. Как и добрые дела, можно в себе развивать. Как-то смирение, послушание, незлобие, смиряться. Это можно в себе развить. Конечно, можно послушать, как мы обычно читаем Евангелие, то, что нам Господь советует, говорит. Мы это пропускаем мимо ушей и не работаем над собой. Тогда плохо будет. А если обратим особое внимание на это, будет хорошо. Вот таким путем человек несет крест. Если Бога благодарит, ему легко и хорошо. А если он не благодарит Бога, ему очень тяжело. И так многие люди впадают в уныние, в отчаяние, в тоску, в тревогу. Истерики начинаются. И на душе отвратительно, плохо. Я не говорю в теле. Тело сытое. Человек отдохнул, выспался, а в душе погано. Погано от того, что мы не работаем над собой, не несем креста. От этого страдаем и мучаемся. И так можно прожить всю жизнь. Но правильный путь таков. За все Бога благодарить. Особенно в самую-самую трудную минуту. Господь всегда с нами. Наша нательная рубашка, которую мы носим, Господь ближе, чем рубашка. И Господь знает все наши мысли. Конечно, о Боге не надо думать. Где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Ведь многие родители любят детей своих. Но эту любовь не видно. Она в душе проявляется. Так вот, Бог – это источник любви, источник жизни. И, конечно, Он всем желает только одного, чтобы нам было здесь на земле легко и хорошо. Но без креста человеку очень трудно. Хотя этот путь нам Господь указал через страдания, когда Его бичевали, тростью били по голове, били по щекам, плевали на Него. И в тюрьме Он сидел, ноги закованы были. И распяли Его на кресте. Вот это путь такой был. Это Христос нам показал. что путь в обитель рая только через страдания. Поэтому, когда мы настроим себя в этой жизни, что все терплю ради Христа, то будет хорошо. Я думаю, вот таким путем можно нести крест. Пашка, вот такой вопрос, немножко такой странный, наверное. Вот человек, вероятно, хочет сойти с креста и находит такое оправдание, что он не может воспринять помощь Божию. Вот и спрашивается, вот что такое утверждение, что это от лукавого, или на самом деле человек не в состоянии воспринять помощь Божию в несении креста? Ну, мы говорили как-то, что помыслы бывают человеческие, ангельские и бесовские. Человеческие помыслы – это приготовить обед в квартире, убраться, постирать, сходить в магазин, сходить на работу. Это все человеческие помыслы. Ангельские помыслы – посетить больного, сходить в церковь, помолиться, Господу поблагодарить в болезнях. Ну, все добрые – это ангельские. А бесовские помыслы, когда приходят к нам, после этих помыслов нам бывает очень плохо. Мы становимся раздраженными, перепадаем в уныние, в истерику, в обиду. Нам становится плохо, плохо, плохо. Это бесовские. Поэтому их принимать не надо. Они нам пользы никакой не принесут. Поэтому надо настроить себя. Когда приходят помыслы нам всякие нечистые, грязные, сказать: отойдите от меня, я служу Господу, Господу так угодно. Я должна жить свято. Тогда бесы отойдут, и нам будет легко и хорошо. И такой вопрос, батюшка. Мы называем Господа Спасителем и Искупителем. Отчего Он нас спас и искупил? После грехопадения первых людей небо было закрыто, и мы находились под проклятием. И никто в рай не входил. И вот Господь нас искупил от вечных адских мук, от вечного страдания. Искупление произошло на кресте. Поэтому мы называем Господа Спасителем, Искупителем. Как правильно реагировать и вести себя жене, когда она узнает об измене мужа? Надо сохранять всегда спокойствие. Вот Павел Препростый, он святой, он до этого был женат и работал он в рудниках. Однажды ему не один раз, а много раз говорили, что жена изменяет. Он не верил. А потом однажды пошел на работу в ночь и так притаился. Да, действительно, человек вошел. Он минут 30 подождал, а потом возвратился. Жена ждет, потом мне приехал человек, знакомый мой друг. Он лежал уже в постели, раздетый. И он спокойно, не ругаясь, не обличая, собрал свои вещички и говорит: я вам не буду мешать, вы любите друг друга. И ушел к Антонию Великому. И стал великим, великим подвижником. Как вести себя, когда знаем, что нам врут в лицо? А просто не обращать внимания. Как совсем не реагировать? Не реагировать. Как вы ответите тем, кто говорит? Вероятно, это задает вопрос супруг. Ты не старец, чтобы тебя слушала жена. То есть вообще вот где, так сказать, граница, когда вот жена действительно должна служить своего мужа, когда, может быть, и не стоит слушать, или надо всегда? Ну, если муж благочестивый, православный, и жена православная, то надо вспомнить Авраама и Сару. Она всегда называла Авраама «господине мой» и слушалась его. Конечно, если муж не церковный, пребывает в страстях, в пьянке, но ведет он ее не на спасение, а на погибель, конечно, она не должна слушаться. Ну, как апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается верующей женою, иначе дети были бы нечисты, а теперь люди святы. И, конечно, когда жена будет усиленно молиться и спасет мужа, а когда муж, я говорю, будет честивый и правильно призывает ко спасению, жена должна слушаться. Даже в этом случае можно сказать, что он является старцем. Может ли воля к покаянию дать надежду на спасение души, если человек не в силах оставить грех насовсем? То есть он каяться хочет, но грех оставить не может. Есть ли спасение у такого человека? Возможно ли? Ну, как вот один послушник спросил старца: «О, черт, я впал в грех. Может, Бог простит тебя? Не греши». Он приходит, очень ярко, опять впал в грех. Потом опять приходит, я пал в грех. И каждый раз. И до каких же пор Господь будет терпеть? Да, старец сказал: в чем Господь тебя застанет, в том и будет тебе судить. Конечно, если человек обратит на это особое внимание, ну, допустим, страсть как-то беспокоит, плотская. Просто человек не хочет бороться, досыта ест, вдоволь, не ограничивает себя ни в чем, ни в компьютере, ни в телевизоре, ни в обращении с другим полом, и в словах, и в гордыне пребывает, осуждает. Конечно, бес такого человека не оставит никогда. И можно в таком состоянии и отойти в тот мир. Но поскольку тело молодое, надо ограничить себя в пище. Так вот и святые отцы и жили. Ограничивали себя во всем. Некоторые старцы, допустим, на праздник рыбку опускали в кипяток, думаю, на 10-й праздник, и она у них висела, только опускали. И с каждым разом большие праздники опускали. Доходило до того, что от нее оставался один только скелет. А некоторые старцы ученикам советовали, и сами так делали. Горшок, борщ, картошка, каша, хлеб. Все это закиснет, пена поднимется, дня три не едят, а потом нужно скотина ешь. Ну что, ложки 2-3 возьмет, покушает, и много не может есть. Но это имеется в виду старцы какие, у которых была сердечная молитва. И чтобы эта молитва в душе разгоралась, они вот больше внимания уделяли душе своей, чтобы благодать Божия действовала. А тело лишь бы только-только вот поддерживало душу, потому что душа в теле хранится. Лишь бы только не умереть с голоду. Пашка, вот такой вопрос. Исповедуются и клир, и патриархи, а все равно все болеют. У них тоже веры нет? Ну, все по-разному. Вот. Порой бывает так, что такие люди, кто проводит святую жизнь, они болеют для святости. Как-то я однажды рассказал такой пример. Был Вениамин, преподобный, в монастыре жил. И Господь попустил ему такую болезнь, водянка. Ему сделали огромное кресло, и он в этом кресле сидел. И так его разнесло, что, допустим, палец можно было обнять двумя руками. И он такой огромный сидел в кресле. И когда перед смертью братья собрались к нему, чтобы с ним проститься, а он улыбнулся и говорит: «Дорогие братья, помолитесь за меня. Меня Господь помиловал». Так что Пимен многострадальный лежал в кровати, на носилках носили его. Он всех исцелял. Конечно, вот такие люди, они страдают большей святости. И порой даже демон нападает. И бывает искушение очень страшное за добрую жизнь. Так что сделал доброе дело, как Ава Пимен говорит, и после него не было искушения, Бога не принято. И вот такие люди, они очень много делают добра. Поэтому приходится страдать. Можно и составить себе план добродетелей и тренироваться по нему. Например, завтра работать над добродетелью смирения, а потом приветливое обращение с ближним и так далее. Ну, прекрасно будет. Надо обязательно в себе развивать все качества. Вот, допустим, человек имеет у себя какие-то страсти. Он должен выбрать одну страсть, которая его сильно так беспокоит, и объявить ей войну. И победить ее. Остальные страсти уже будут легче. Точно так же и в добрых делах. Человек, допустим, не злится. Можно в этом приобретать себе другие качества. Вот, терпеть всех, поношение оскорбления. И человек, работая над собой, он может достигнуть такого состояния, когда уже в душе не будет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума, ни истерик. А в душу благодать Божия наполнит, и в душе будет тишина, мир, радость, покой, и будет даже любовь. И это в себе надо развивать. Я вчера беседовал с одним человеком. Он говорит, ну, я мог бы это делать, но а не будет ли это наигранно? Я говорю, давай вот начнем, как артист, делай. Вот утром начинаю всех встречать с радостной улыбкой. И когда расстаешься с кем-то, тоже надо улыбочку сделать. Это надо себе приучить. Приучить можно со всеми встречаться с гневом и уходить с гневом. Всему можно учиться. И, конечно, составить памятку такую, вот, чтобы искоренять из себя постепенно страсти. Вот садимся кушать. Да, ты, моя утроба, сегодня можешь много съесть. Ограничить надо. Тарелочку там борща, у тебя кусочек хлеба хватит. Съел недосыта. Все хорошо. Утроба-то будет просить. Помыслы будут бесовские, сказать, да чего там, тебе же на работу надо идти, силы нужны. Ничего, скажи, обойдусь. Вот так надо беседовать. И Господу будет это приятно. Как вот, допустим, Серафим Саровский. Его спросили однажды, а в монастыре, вот в этом, кто выше всех? И он указал это на повара. И они все удивились, братья, говорят, да как? Повар это самый жестокий человек. Да-то он жестокий. Если бы он не работал над собой, он вас бы всех убивал. Но он постоянно себя ломает. Если надо кому-то грубо сказать, он промолчит, улыбнется. Если кто-то ему сделал зло, он возьмет ему, делает добро. То есть, когда себе человек настроит, что мне все делают зло, я буду терпеть, а потом придет время, когда Господь зло превратит в добро. Такой закон Божий. Надо делать только одно добро. И ни в коем случае не проявлять, не показывать свою внутреннюю болезнь, гнев, обиду. Это очень плохо. Это болезнь души. Пышка, нам позвонили. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка, благословите, пожалуйста. Где-то вроде... Господь вас благословит. Вот я не могу причаститься уже несколько недель пропускаю воскресенье. Не могу вот побороться со своими страстями, не могу пойти в храм. Хотя я знаю прекрасно, что нападает... и слышала, и читала, что нападают бесы, когда пропускаешь несколько богослужений. Вот. Но во мне такое смятение сейчас. И во время поста, может быть, это во время поста, что вот я бесконечно начинаю раздражаться, злюсь, хотя это, ну, как бы, стараюсь любить всех. Ну, понятно, матушка. Вы делаете так. Все равно кайтесь, батюшки, исповедуйтесь и причаститесь. Потому что, чтобы страх у вас к причастию не исчезло. Потому что сказано: со страхом Божиим и верой приступите. Это вот сохранять себя обязательно надо. Все равно упали, вставайте, впали, вставайте, падали, вставайте. Все равно приступайте к чаше и кайтесь. Никого не осуждайте, никого не обижайте. И Господь поможет. Для того, чтобы оставить мир и всецело посвятить себя Богу, требуется призвание или усилие самого человека? И призвание надо иметь, и усилие. Что нужно от мужа и жены для того, чтобы сохранить семью? До каких пор терпеть и сколько можно прощать? До гроба. До гроба. Пока не ляжешь в гроб. Надо терпеть и не доверять себе, пока не положат в гроб. И что они должны делать, муж и жена, чтобы сохранить семью? Просить прощения друг у друга. А сатана боится смирения. Где-то кто-то оступился, допустим, муж должен попросить, скажи: прости меня, жена. Или она должна попросить, скажи: прости меня. Батюшка, может ли недостаток одного из супругов быть причиной потери благодати, таинства венчания? Измена может быть. Это потеря благодати. Кто есть духовный отец? Как к нему правильно относиться? Тот человек, где живет, допустим, в деревне или в городе, и постоянно ходит в эту церковь, то духовный отец, тот священник, особенно который нас крестил, или который нас исповедует и причащает. Но есть еще и особые. Это при монастырях, когда выбирают себе духовника. А так вот на приходе тот священник, который совершает службу, он и наш духовник. Если в семье был один духовник, а потом кто-то из супругов решил духовника поменять. И вот супруг считает, что таким образом у них может появиться разлад в семье. Вот как вы к этому относитесь? Ну, обычно может появиться разлад. Потому что, когда вот духовник один, жена исповедуется одному духовнику, а муж другому, то он не может их примирить. Это плохо. Надо вот у одного духовника исповедоваться. Допустим, жена пришла, рассказала, вот, а он может побеседовать с мужем и примирить их. А так беда будет. Батюшка, мы начали с вами разговор о кресте, о несении креста. И вот даже сегодня вот приходили люди, я смотрю, что в каждой семье есть свой крест. Есть свои проблемы серьезные, и у некоторых очень-очень большие скорби, и болезни, и проблемы. И, наверное, каждому из нас нужно научиться и принимать то, что мы имеем, и стараться как-то сохранить, как говорят, сохранить лицо православного человека с тем, чтобы действительно не роптать, а как-то крепнуть, мужать духовно. Как, батюшка, все-таки научиться этому всему? Машка, все надо понимать в сравнении. Мы, допустим, Господа не благодарим, что у нас ноги здоровые, руки, глаза, уши. А ведь посмотри, сколько людей могут и глухими быть, и слепыми, и хромыми. У кого-то ног нету, у кого-то рук нету, больные. Мы это не ценим. Надо научиться Господа ценить, за все благодарить. И тогда будет на душе хорошо. За все Господа благодарить. Да, Господи, научи нас всех благодарить. Ну, вот как Иоанн Лесь ученик сказал, что многие люди хотели бы избавиться от грехов, надевать в себя тяжелые вериги, уходить в пустынное место, день и ночь пребывают в молитве, поклоны, многие уходят в затвор, там им стакан воды только дают, маленькую просворочку, они оттуда не выходят. Но выше всех незлобливый человек. Вот это надо помнить. И святитель Иоанн Златоуст сказал, чтобы наследовать Царство Божие, недостаточно избавиться от грехов, надо еще утвердиться в добрых делах. Вопросы касаются вопросы о семье. Связано это с решением Поместного собора 2018 года, который выдвинул несколько дополнительных причин для разрушения брака. Но они противоречат предыдущим соборам. Как можно оставить свою половину в беде, самой впасть в прелюбодеяние? Кто-то поможет бедняге, пьющий ты или наркоман. Не подобно ли это убийству? Почему тогда такое же допущение распространяет на пьющих, бьющих и наркоманов и детей? Муж ведь глава из жены, яко же и Христос глава церкви, подобен ли уход от мужа измене Христу? Сложнейшая тема, сложнейшие вопросы, и самое главное, что мы находимся в двойственном весьма положении. С чем это связано? Мы живем в миру, который не приемлет христианской догмы. Мы живем в миру, который не приемлет церковного учения. Мы живем в миру, который нас гонит. И если вы приглядитесь внимательно, то, к сожалению, этот мир начинает входить и в жизнь церкви. И входит тем, что он омерщвляет, расхолащивает сам принцип богоизбранности людей, собирающихся во имя Христа. Мы потихонечку отходим от того, что нам заповедовали святые отцы. Мы отходим от того, что новомученики российские, претерпев последний век, завещали нам хранить паче нашей жизни. Что совершили те, кто ухватили власть, например, в 1917 году, или любая революционная власть, даже власть, допустим, во Франции? Первое, что они сделали, они ударили по семье. Ибо Господь сказал, где есть Царство Небесное? В семье, где двое один, где человек жертвует всем своим лишним, ради того, чтобы сохранить единство с семьей. Венчанный на небе брак. Вот была основа жизни христианина. Врожденные в этом браке дети. Вот ради чего существовала житейская толика человека. Первое, что сделали в пришедшей к власти коммунисты, они отвергли церковный брак и разрешили в местных советах, в каких-то там штабах Красной Армии приходить, записываться в мужья-жены или разводиться. Поборники этих страшных времен, героини феминистки, вроде там Розы Люксембург или там Клары Цеткин, не хочется суе поминать свои имена-то эти, они убеждали женщину в том, что она свободна, у нее нет никаких обязательств перед семьей, перед мужем и так далее, и так далее. И люди, которые были слабы в вере своей, которые отошли уже от церковных традиций, они очень быстро пошли вот этим путем вот этого создания светских браков, которые привели к тому критическому положению, в котором находится семья в сегодняшнее время. Вы посмотрите, какое количество детей воспитывается в семье, где родитель только один. Как правило, благодаря законодательству совершенно необоснованному, этот ребенок еще и находится с женщиной. У жены остается ребенок при разводе. А если этот ребенок мальчик, а каким образом жена может передать ему мужской опыт? Она может его любить, она может его изнежить, но она не может научить его стоять за родину, она не может его научить владеть инструментами, которыми строится дом, она не может сделать из него настоящего мужчину. При всей материнской любви недопустимо разломать семью, недопустимо разрешить разделение семей. И православная церковь всегда строго стояла на этом. Нет оснований для развода. Нет. Были даже такие грустные пословицы, говорили, ну, слюбится, стерпится. Да, пусть лучше слюбится, стерпится, чем разрушить семью, которая узаконена в церкви и узаконена Богом. Оснований для этого нет. И все, как мне кажется, в большей степени от лукавого, когда начинают находиться какие-то новые и новые оправдания для того, чтобы можно было подтвердить церковный развод. Я думаю, что здесь очень много еще и зависит от того, каким образом выстраивается таинство венчания в нынешней современной церкви. Ведь вы понимаете, ну, скажем так, некоторое время тому назад, когда церковь была единственным институтом, создающим семью, желающие вступить в брак обращались к священнику, приходили к нему, заявлялись об этом, он исповедовал их, обсуждал с ними будущую жизнь, доставал у них силы и так далее, и так далее. После чего он объявлялся так называемый церковный сыск, и каждый человек, который считал, что эта семья не имеет права вступить в брак, мог прийти и сам вона церковного объявить во всеуслышание приходу. Люди относились к этому весьма серьезно, потому что они понимали, что они объединяют свои жизни на вечность, на всю оставшуюся жизнь. Более того, и в будущем веке они должны были, и наше кладбище это подтверждает, должны были и в день воскресения оказаться рядом друг с другом. И вот после того, как заканчивался сыск и совершалось таинство обручения, проходило еще некоторое время, и люди жили в чистоте, и люди ждали того момента, когда они будут венчаны, когда будет совершена эта свадьба, когда будет над ними будут сиять венцы, когда их поведут вокруг аналоя, и когда батюшка провозгласит о том, что славою и честью он венчает эту семью, называя их мужем и женой. И то, что соединяется на небе, конечно, не разрушается на земле. Конечно, не разрушается на земле. Я не думаю, что есть какие-то оправдания в слабости нашей с вами, и что это позволяет, предположим, рассматривать варианты, когда муж или там жена кого-то склоняет к прекращению беременности, еще что-то. Надо добиваться того, чтобы этого даже не возникало мыслей по этому поводу. Надо следить за тем, чтобы любящие друг друга семье, для них было создано все условия, чтобы они могли воспитывать ребенка и не помышлять о том, что можно лишиться этого ребенка. Я говорю сейчас исключительно о церковном, освященном церкви браке. Вот то, что касается людей, которые живут вне церковного брака, это несколько уже иная страна. Это, скажем, и даже и не страна, но, может быть, и наших с вами рассуждений. Потому что, ну, люди мирские, они есть люди мирские. Ведь понимаете, как говорил Иван Затворник, что мы же ведь с вами, что из себя представляем? Три, скажем, категории людей. Одна категория, которая вообще не принимает Бога, и считает, что Бога нет и нет. Ну, раз его нет и нет, что же нам обсуждать их жизнь, если у них нет Бога? Но есть другая категория людей, которые абсолютно живут в Боге. Они растворились, они существуют, они находятся уже, как бы скажем так, в таком духовном высочайшем общении, которое позволяет им абсолютно отделиться от нашего мира. Это праведные люди, преподобные люди. И нам, конечно, ну, скажем так, далеко до такого совершенства. Мы же в большей части относимся к людям, которые и любят Христа, и знают Христа, но в сердце Христа не имеют. Понимаете, мы стали очень теплокровны. Мы воспринимаем церковь как красивое учреждение. Да, общество православных людей. Да, хорошие традиции. Да, хорошо, когда вот мы можем, так сказать, обсудить какие-то богословские, какие-то интересные темы. Да, мы как-то несколько отличаемся от тех иных. Но на самом-то деле, внутри нас существует это горячее сердце, которое позволит, как апостолу Якову, пойти и приложить свою голову под меч Ирода Агриппы. Ведь даже если задуматься о том, вот дошли мы до времени страшного суда, а вдруг Господь скажет нам, а готовы ли вы отказаться от того, к чему вы привыкли? Я уж не говорю о вкусной еде или о дорогих машинах. Нет-нет. А вот тех вот страстях, которые внутри нас, о тех наших помыслов, которые нам не позволяют сказать себе, да, я готов жить в свете. И думаю, вот там произойдет самое главное отпадение, когда мы скажем, да нет, пожалуй, все-таки как-то здесь привычней, здесь светская любовь, здесь почитание, здесь милость, здесь уважение, здесь красивые облачения, здесь машины с мигалками. А у Господа только одно — любовь. Но как же можно говорить о причастности к любви, если человек, который поклялся у престола Божьего любить вечно, по прошествии времени приносит прошение на имя архиерея, что в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то, прошу меня развенчать. Значит, любил, а больше не люблю. И вот на страшном суде и возникнет вопрос. Так любишь ли или больше не любишь? А если любишь, то где же твоя жертва? Духовным наставником может быть тот человек, кто уже отвергся земной страсти, кто достиг действительного бесстрастия. И вот тогда он видит душу человека и, совершенно не вводя его и себя в соблазн, дает ему пути исправления. Святитель обратил внимание на слова святого Иоанна Лестичника и других древних отцов, которые пишут, «Прежде нежели вдаться кому-либо, узнай, испытай и, так сказать, искуси того кормчего, в руки которого, кому ты хочешь отдать свою душу, чтобы тебе не попасть вместо тихой пристани на острые камни». А что происходит сейчас? Мы едем в одно место, в другое место, там слышали, тут узнали, тут воды набрали, туда, значит, вот кому-то едем на желанием получить какие-то вразумительные советы. Преподобные, посмотрите, как они убегали от духовного водительства. Посмотрите, как они уходили от священноначалия, предлагаемого им. Уединение и молитва — вот основа нашего спасения. А так у нас все тьма духовников, тьма послушников. И вот святитель Игнатий Брянчанинов, он своими трудами оберегает нас от этого распространенного, вот особенно в нынешнее время, как никогда этого соблазна, понимаете? Вернитесь из церкви, продолжите церковный свой образ, возьмите святоотеческие труды, что-то вы поймете, что-то нет, помолитесь Господу, Он откроет вам возможность понимать, что там написано, но не более того, что вам необходимо. Не надо переусердствовать, надо просто попытаться впитать в себя то, что нам оставили святые отцы. Христианина вне святоотечества нету, как и нет христианина вне церкви. То, что мы объявляем критерием нашей церкви, учению святых отцов. Вот здесь нет ошибок. Они подтверждены веками, они подтверждены кровью мучеников, они подтверждены вселенским разумом православных соборов. Там истина. И вот туда надо направлять свое приучение к непрестанной молитве. Вот да. есть такое изречение пророчества Феофана Полтавского. Да, да. последнего духовника царской семьи. Да-да. Что он говорит, что будет самим Богом поставлен батюшка-царь, помазанник Божий. Да. Он уберет тех теплохладов архиереев, прежде всего наведет порядок в церкви. За неимением останутся только исключительно, которые служат Господу Богу. Это новый Феофан. Да. Но это, знаете, как в народе говорят, его бы слова да Богу в уши. Так как это так? Дай бы Бог, чтобы так случилось, как он сказал. Я только за это хочу молиться. И вас призываю молиться о том, чтобы действительно в нашей стране многострадальной Господь послал помазанника Божьего, самодержавного государя, которому нельзя было бы давать взятки, потому что все принадлежало ему, который любил бы своих детей. Вот мы сейчас говорили о семье и браке. А ведь смотрите, какой величайший подвиг. Никто ведь не хочет в современном мире замечать, который совершил государь Николай II. Он показал на своем жертвенном примере, что такое настоящая христианская православная семья. Как они любили друг друга, какие очаровательные детишки. И даже Александра Федоровна, она ведь могла совершенно спокойно уехать своим родственникам за границу. Нет, она соблюла свой закон перед Господом, как венчанная супруга своего государя и своего мужа. Величайшая семья. Вот в этом тоже великий подвиг благоверного нашего государя и мученика, понимаете? Поэтому, конечно, дай Бог, если пришел бы достойнейший, который бы принял бы эту находящуюся, слава Богу, в руцах Пресвятой Богородицы державу и скипетр российский.